Когда он уже устроились за столом, Северус ощутил, как его слегка пихнули в бок и услышал едва слышное ворчание Трипки, которая так и не удалилась, а решила проконтролировать все до конца, в том числе и питание. Судя по всему, ее тоже организация и ассортимент пищеблока устроили более чем полностью. Теперь она запоминала детали для подробного отчета мисс Петунья и хозяину Люциусу. И, наконец, с ней почувствовал, что остался один. Заботливая домовуха отправилась во свояси, довольная увиденным. Глава 3. Начало Северусу понравилось, а продолжение было еще лучше. По призыву Диева, которого тут, похоже, все знали и любили, особенно девушки, к их столу понемногу присоединились другие студенты-иностранцы, в том числе и будущий сосед по комнате, Мартинес. Ему исполнилось недавно 18. Северус сразу почувствовал к младшему Сабанису расположение, кудрявый, смуглый, спокойный юноша с мечтательными глазами. Отношения у братьев были весьма теплые и доверительные, совсем не похожие на те, какие Снейп наблюдал на протяжении 3 лет между Сириусом и Регулусом. Ему подумалось, что Регу тут точно бы понравилось, а сам он стал бы для него подобием старшего брата. Почему-то смутно ощущалась потребность начать кого-то опекать, попробовать научить тому, что знал сам, да и просто иногда побеседовать с тем, кто учился и находился рядом. Новые друзья – это новые люди, их еще предстоит близко узнать и изучить, а вот, Северус вдруг понял, что ему хочется иметь друга-брата. Подруга у него уже есть, всем девушкам девушка, и Диева с Мартинесом тоже вроде неплохие ребята, но все равно, они все старше него, и отношение к нему у них волей-неволей чуть-чуть, но покровительственное, как оно и должно быть. Вот бы Рек переехал сюда, по их разговорам, дома у Блэков было не все ладно, старшая кузина Беллатрикс давно уже приняла метку, нарцисса этого нелицеприятного знака вроде бы избежала, а Андромеда, подобно ему, удрала из родного гнезда с Маглом, не оглядываясь. Северус только сейчас окончательно и ясно понял, какой огромной беды он избежал, ускользнув от темного лорда, но Регулус остался в Британии, и его судьба, как одного из наследников огромного состояния темных Блэков, была фактически предрешена. Младший Блэк только перешел на 4-й курс, и потом, при всем его желании, мать, ставшая главой рода, ни за что не отпустила бы никуда добровольно свою единственную надежду на процветание семьи, ведь самоуверенный и наглый Сириус совершенно не отвечал требованиям миссис Свальбурги, и давно уже считался паршивой овцой в стаде. Так что, какими бы благими не были намерения Северуса, Рек до поры до времени вынужден оставаться там, где находился сейчас. Возможно, удастся связаться с ним незаметно к концу его 5-го курса, или ближе к совершеннолетию, не раньше. Похищение несовершеннолетнего – тяжелое преступление. Хорошо еще, что темный лорд, по словам Люциуса, был довольно порядочен в этом отношении и не брал на службу детей, так что 2 года Регулус мог жить и учиться спокойно, а там, кто знает, как обернутся дела у самого Снейпа. Он не хотел загадывать вперед, частенько желание полностью расходится с возможностями. Время и только время могло все расставить на свои места. Петуньин пирог произвел фурор, его расхватали и умяли в 2 минуты. Столовская выпечка тоже была вкусная и свежей, но яблочные пироги тут были немного не такими, как у английских хозяюшек. Хрустящее коричневое песочное тесто, тающее на языке, тончайшие ломтики яблок, пропитанных нежнейшей сливочно-яичной заливкой, которая и была изюминкой пирога вкупе с карамельной помадкой. В общем, ребята наперебой требовали познакомить их с кудесницей и волшебницей, дабы тут же предложить ей руку, сердце и состояние, нажитое непосильным трудом. Снейп смеялся вместе со всеми, хотя и испытывал некое собственническое ревнивое и в то же время высокомерное чувство, дескать, это готовила девушка, которая близка мне, и которая делала это с любовью и заботой ко мне. Теперь-то он понимал, что чувствуют парни, девушек которых желают другие. Это захватывающее чувство, что она только твоя, и останется с тобой навсегда, несмотря на ухаживание и комплименты окружающих, не предаст и не променяет тебя на кого-то более красивого, удачливого и богатого. Должно быть, только такие вдохновляющие и окрыляющие, толкающие на подвиги эмоции придают сил человеку. Иначе с чего бы ему сейчас так хочется добиться всего самостоятельно и как можно быстрее, чтобы к приезду Петуньи по-детски похвалиться своими достижениями? Да и не зря, ведь он смутно возжелал чего-то большего, чем банальное служение темному лорду именно после того, как Петунья явилась к нему за своей кастрюлькой, а когда она шла рядом с ним, взяв под руку и прижимая ее к своему теплому боку, как оглядывались, разинув рты, все мужчины в косом переулке, он тогда парил, словно на крыльях, потому что это был не только ее триумф, но и его тоже, как кавалера, как мужчины. Ведь с Лили он никогда не ходил по школе под ручку, только рядом. Хаем, оказывается, очень такое тщеславное и раздувающее гордости самолюбие чувство, что ты, спутник красивой девушки, поднимает самооценку до небес. Теперь он мог сколько-то понять Поттера, который изо дня в день наблюдал, как они с Лили гуляют вместе, болтают и смеются, и хотел, чтобы все это Эванс дарило ему и только ему. Их соперничество из-за этого стало понятным. Вот только методы грязные с ней простить Поттеру не мог. Ну да, как говаривала Петунья летом, бог, Мерлин, шутливо шептал про себя Северус, таким мерзавчиком судья. Даже животные бьются за самку честно, один на один, и лишь человек всегда нападает группой, боясь не справиться и опозориться перед понравившейся девушкой своей слабостью. Вот только нормальные порядочные девушки такие поползновения и попытки нейтрализовать неугодного соперника численным превосходством должны по идее осуждать и презирать. А Лили, ну Лили пусть будет счастлива со своим новым избранником. А еще в академии, как оказалось, не было недостатка в красотках. Высокие, стройные, в обтягивающих джинсах, коротких юбках и открытых маечках, Снейп боялся смотреть на их смело выставленные прелести. В Хогвартсе-то все дефилировали в глухих мантиях. Многие, проходя мимо их компании, здоровались с ребятами, улыбались и подмигивали даже Северусу. Сначала он думал, что приветствия и шутки предназначены всем, но потом стал вылавливать адресные знаки внимания и от этого еще больше смутился, не привык он как-то к такому вниманию. В школе слабый пол его обходил за милю, из-за внешнего вида должно быть. Да и ему не о чем было разговаривать с девчонками, ведь у него была Лили. Богиня, королева, нимфа. Лили. Снейп даже чуть не захлебнулся кофе при этих воспоминаниях. Вот уж поистине, дурак дураком. Неудивительно, что девушки дома и в школе его сторонились. Да и кличка, привязавшаяся, благодаря острым злым языкам мародеров, не способствовала имиджу симпатичного и привлекательного парня. Кому ж из девушек приятно было бы слышать, что она встречается с сопливусом? Против общественного мнения не попрешь. Снейп так и думал раньше, да вот оказалось, что прислушиваться к авторитетному и единственно правильному мнению безликой толпы вовсе не стоило. Он с сожалением проглотил последний кусочек петуньиной выпечки и запил кофе. Моргана, не худо было бы и помолиться, стоя на коленях, что старшая Эванс тогда не ушла после похорон, а осталось прибраться в его замусоренной гостиной и кухне. Не сидел бы он сейчас в этой уютной студенческой столовой, болтая с достойными людьми, поглощая хоть и не особо полезные, но вкусные кушанья, и не улыбались бы ему девушки разных мастей и достоинств, а торчал бы по привычке в затхлом мрачном Хогвартсе, в лаборатории Слакхарна, питаясь в сухомятку засохшими сэндвичами и боясь высунуть нос наружу, на свежий воздух, вовсе не из боязни встретить мародеров, а именно разозленную на него еще и летними каникулами Лили. «Девушки, идите к нам!» — весело позвал Диева, и красотки охотно подсели к ним, вклинившись между юношами. Американки оказались весьма раскованными и без комплексов. Было видно, как заметил в начале знакомства Диева, что они тщательно следят за собой, за волосами, лицом и телом, да и духами пользовались все как одна. Внушительный нос с ней уловил практически все представленные ароматы. Не удержавшись, он громко чихнул, и собравшиеся весело рассмеялись. «Знакомьтесь, очень перспективный студент из магической Британии Северус Снейп. Заметьте, к тому же еще и совсем юный, ему только 16, так что я попрошу к нему сильно не приставать, не совращайте мне ребенка». Ребенок шутливо показал ему кулак. Северус Вундеркинд сдал британские совы и тритоны разом и закончил школу на 2 года раньше, громко нахваливал его Диева. Молодежь уважительно захмыкала и одобрительно закивала. «Дамы, этот доблестный англичанин отныне будет стараться для вас, он совершенно точно поступит на кафедру прикладной химии, ой, то есть, у них это называется косметические зелья. Так что советую вам не портить с ним отношений, перед вами будущий парфюмерный король. Северус, а это Аманда, Джессика, Стейси и Вероника. Вероника из Бразилии, кстати». Девушки по очереди протянули ему ручки с шикарным маникюром и благосклонно осмотрели, Косметолог-фармацевт в друзьях, отличное сочетание для пекущихся о красоте и молодости. Большой нос их вовсе не отвратил, а голову с ней теперь мыл каждый день. Вероника оказалась жгучей красавицей-брюнеткой с глазами Лани, пухлыми красными губками и шикарной шевелюрой. Остальные девушки были типичными американками, блондинки и шатенки с длинными ногами. Впрочем, с мозгами, вопреки стереотипам, у них было все в порядке, как убедился впоследствии Северус. Просто в Штатах, чтобы стать успешным, следовало иметь прежде всего привлекательную, ну или по крайней мере нестандартную, неординарную внешность. В большинстве фирм, как говорится, встречали по одежке. После этого Снейп еще больше утвердился в мысли попросить Диева или Мартинеса, которые чувствовали себя здесь совершенно как дома, поближе познакомить его с магловским американским миром. Те дни, которые оставались до начала учебного года, пролетели в приятных хлопотах и занятиях. Братья постоянно таскали новичка-иностранца с собой, и почти всегда к ним присоединялись девушки. На следующий же день компания выбралась в город, на знаменитую Таймс-сквер, в центр Нью-Йорка, туда, где располагались самые богатые и шикарные магазины. Снейп слабо протестовал, видя, в какие роскошные бутики его пытаются затащить. Он не желал тратить на себя слишком много денег, только самое необходимое, чтобы не выглядеть деревенским дурачком. К счастью, девушки, правильно поняв его колебания, поволокли парня в универмаг Мациес, 10,5 этажей одежды. Снейп только вертел головой и разевал рот от изумления. Жестокие спутницы вертели и крутили его из стороны в сторону, затем нагрузили охапкой разнообразной одежды и отправили в примерочную. В итоге половина барахла была забракована, Снейп покрылся обильно испаренной и багровым румянцем от переодевания во множество одежек и от стеснения перед бесцеремонными девчонками, которые могли и в раздевалку запросто заглянуть, но потом над ним смилостивились, и он обзавелся тремя симпатичными рубашками, двумя парами неплохих фирменных джинсов, классическими брюками и даже приличным выходным костюмом-тройкой. В другом отделе ему приобрели с десяток разных футболок, майк и прочей мелочи, вроде носков, носовых платков и трусов, и девушки при этом даже не краснели, обсуждая покрой, размер и фасон нижнего белья. Попривыкший уже Северус еще подумал, что, наверное, это неплохо, не шарахаться в сторону с визгом и ханжеским выражением на лице, завидев подштанники или труселя. Все-таки почти конец 20 века на дворе, надо привыкать к тому, что зрелище мужских панталон не является таким уж эпатирующим событием, как, к примеру, ход столетия назад. Его тут же, в магазине, переодели в новую одежду, заставили напялить новые туфли, а остальные вещи аккуратно упаковали и вручили кучу фирменных пакетов, которые он, зайдя в туалет, уменьшил и сунул в карман. Экскурсия продолжилась. С Таймс-сквер друзья переместились на театральный Бродвей, где внимательно изучили афиши ближайших премьер. В Америке очень любили мюзиклы и театральные и балетные постановки, и маги не были исключением. Северус со стыдом заметил про себя, что у них в Макбритании наличествовал только один небольшой захудалый театр в косом переулке, не пользовавшийся особым успехом и служивший больше тренировочной площадкой для любителей лицедейства. Еще он слышал о каком-то шикарном клубе на Ноктюрнал-Лее, но то было заведение не для таких, как он. Почему-то английские маги не особо любили развлекаться у себя на родине, предпочитая отсиживаться по домам. Нет, разумеется, аристократы частенько оппарировали в Италию и Францию, где посещали специализированные магические театры и варьете, которые в этих странах были в большой чести. Простой волшебный люд наслаждался песнями певичек вроде Селестины Уарбек, транслируемых по колдородя. А вот американцы запросто могли пойти и в магловский театр, да еще и с удовольствием предвкушать предстоящие развлечения. Так что Северусу предстояло в ближайший выходной посетить самый модный нынче мюзикл «Чикаго», на который неизменно собирались полные залы. Девушки возбужденно обсуждали поход в театр и то, что повезло купить билеты на хорошие места. В этот насыщенный событиями, местами и людьми день, Северус побывал на острове, где находилась статуя свободы, теперь уже в натуральную величину. Оттуда открывался отличный вид на деловой центр Нью-Йорка, и юный британский маг был просто поражен. Маглы, те, кого так ненавидели и презирали в магическом мире, отстроили все это великолепие. Без магии, без волшебства, все эти многоэтажные дома, грандиозные небоскребы, феноменальные по красоте и величию здания, по сравнению с некоторыми строениями, Хогвартс казался просто скромным каменным домиком. А мосты? Понятное дело, что магу мост через реку и не нужен. Но все же, Диева сказал, что у маглов такая техника, что им построить, к примеру, те же золотые ворота, стоит лишь сколько-то времени и человеческого фактора. Остальное делают механизмы, успешно заменяющие волшебную палочку. Про магловское оружие Сабанис обещал обширную лекцию попозже, с наглядными пособиями. Снейп, всю жизнь проживший в маленьком захудалом городишке, привык видеть вокруг себя бедные улочки, максимум двухэтажные дома, вонючую речушку. Выбираясь в Лондон, в косой переулок, также не заморачивался разглядыванием людских достопримечательностей. Уже тогда он был твердо предубежден против маглов и решил, что станет жить только в магическом мире. Отец накрепко вбил в него ненависть ко всему, что связано с неволшебниками, и с ней порадовался тому, что Лили будет рядом с ним в мире, который он выбрал. Но на деле выяснилось, что все не так просто и однозначно, и маглы оказались не теми, кого можно было бы легко поработить. Пообедали молодые маги в квартале «Маленькая Италия», где находились лучшие итальянские рестораны и кафе. С ней улыбнулся, увидев, как Диева заказал знакомые равиоли. А еще Петунья умела мастерски печь пиццу и готовила вкуснейшие спагетти с разными соусами. Северус уже сильно соскучился по подруге. Может, Трикки принесет от нее письмо. Плотно поев и наболтавшись, друзья решили остаток дня провести с пользой для ума и души и отправились сначала в музей современного искусства, а потом в американский музей естественной истории, где с ней Пу действительно очень понравилось. Его еле утащили от обширных экспозиций, пообещав прийти сюда опять очень скоро, и то Северус постоянно оглядывался, не желая уходить. Впрочем, он быстро сориентировался на местности, и как только у него выпадало свободными несколько часов, тут же аппарировал недалеко от музея, а потом, честно купив билет, входил в здание и выпадал из реальности, жадно разглядывая и изучая скелеты динозавров, гигантских морских обитателей, диковинных сухопутных животных. У магов, разумеется, наличествовала и своя специфическая волшебная флора и фауна, но на свете было столько еще неизведанного и таинственного, и не имело значения, магическое это или простецкое, Северус желал познать все. Теперь юноша уже прикидывал понемногу, куда он сводит в первую очередь Петунью, разумеется, сюда, в музей, а еще проведет ее по китайским, японским, итальянским ресторанам, не забыв о новоорлеанской и мексиканской кухнях. От планов грядущего совместного времяпровождения поднималось настроение и что-то ликующе поджималось внутри, заставляя кровь бежать по жилам быстрее. Уважаемые читательницы, поздравляю всех с праздником, милые дамы. http://www.pichimerutsu. С уважением к 001. Глава 4. Настало 1 сентября. Торжественная линейка на территории Академии прошла довольно скромно, но торжественно. Церемония разительно отличалась от привычного хогвартского распределения с последующей объедаловкой на ночь, но Снейп, постепенно привыкавший к тому, что мир не ограничивается одним лишь Хогвартсом и Галифаксом, с интересом наблюдал за церемонией. Все студенты в форменных парадных, белых с золотом мантиях, заняли свои места на площади перед зданием Академии, согласно разметке. Северус, после недолгих раздумий, определился, он, как и предрекал Диева, оказался на факультете прикладной магической химии. Прозвучал гимн Соединенных Штатов, подняли флаги страны и Академии, затем ректор, высокий пожилой индеец в строгом черном магловском костюме, произнес речь перед студентами. Мангва работал на этом посту уже более полувека, и Академия при нем сильно изменилась в лучшую сторону, особенно в плане идеологии. Раньше тут обстановка была более расисткой, как просветил Северуса Диева, знавший все обо всем и всех. Северус, жадно изучавший историю возникновения Соединенных Штатов, уже был в курсе периода острого неприятия обычными американцами чернокожего населения, поэтому только кивнул. Вообще американский континент был сказочной страной, богатой природными ресурсами, людьми, флорой, фауной и магией тоже. Существовавшие тут коренные индейцы также делились на тех, кто обладал божественным даром, и простых людей. Шаманы и жрецы ведали многим, в том числе и погодным волшебством, особенно на территории Южной Америки. Разобщение между племенами и народами достигло апогея с приходом европейцев. Обостренная мания величия не чужда любому, кто обладает силой. Индейцы оказались чрезмерно горды и далеки друг от друга, и так не смогли толком сплотиться, чтобы изгнать захватчика вон, а их маги вообще дистанцировались от своего народа. Поэтому обычные индейцы были фактически истреблены и согнаны в резервации, и лишь в недавнем времени они начали пользоваться определенной свободой и их признали гражданами Америки, а маги просто-напросто укрылись в своих небольших мирках. Диева шепотом рассказал, что некоторые умельцы до сих пор умеют открывать врата в другие миры и пространства. Именно туда и ушли жрецы бывших великих цивилизаций, ацтеки, инки, майя. Но некоторые остались и боролись против европейских захватчиков, хотя во многом безуспешно. Еще один пример того, что могла просто не победить, их численно больше. Рука отвалится просто овадить. Впрочем, можно заразить их какой-нибудь болезнью. Именно так белые люди избавились от значительной части коренного населения континента, подкинули наивным индейцам любимые ими красные одеяла, которыми пользовались больные оспой. Северус, слушая эти истории, только диву давался жестокости маглов. А они-то у себя думали, что маглы – это такие дурачки, которых очень легко захватить и заставить подчиняться. Да как бы не так, ректора Мангва прозвали у народа Чероки «умной совой», и так на самом деле и было. Тотемное имя полностью и даже сверх того соответствовало ему. Посему, он постоянно носил в черных блестящих длинных волосах, перетянутых кожаным ремешком, три совиных пера вместо традиционных орлиных. Северус с волнением отметил, что и впрямь его нос сильно смахивает на внушительный нос ректора. Мать никогда не рассказывала о том, какие корни имеют ее предки. А зря, ведь многие британские маги были роднее тем же французам, ирландцам, испанцам и скандинавам. Да и римляне сильно наследили в Британии, вплоть до того, что колдовали британцы до сих пор на латыни. Помимо всего, в последнее время появилось много восточного люда, индийцев, арабов и китайцев. Вот и гадай теперь, кто именно наградил его таким шнобелем, черными волосами и глазами. После приветствия и напутствия высшего руководства Академии, студенты с преподавателями разошлись по кафедрам. И снова Северус был очарован и удивлен. Лаборатории Академии отличались от хогвартских словно небо и земля. Слакхорн обитал в подземельях, а сам кабинет зельеварения был мрачным, холодным и неуютным. Отсутствовали элементарные магические вытяжки, так что довольно трудновато было одновременно нарезать ингредиенты, следить за бурлящим котлом и удалять ядовитые пары. Запасы хранились в шкафу и в кладовке, которая запиралась обычным заклятием. Простой алахомеры было достаточно, чтобы утащить все, что пожелается шкалеру. А может, директор и Слакхорн хотели таким образом выяснить, насколько креативны и отважны студенты, пытающиеся обворовать кабинет зельеварения? Кто ж знает этих странных руководителей? Академическая же лаборатория блестела и сияла новехоньким оборудованием, мощными вытяжками, разной величины и вместимости муфельными печами и классическими атонерами, стеклянными и хрустальными колбами, ретортами и пробирками, блестящими нержавеющими ножами, черпаками, помешивателями и прочими зельеварскими инструментами, новенькими флаконами разнообразной формы и вместимости. Ингредиенты хранились в специальных комнатах, оснащенных сверхточными термометрами и индикаторами влажности, помимо того, что подвергались еще и консервирующим чарам, двойная предосторожность. А уж от того ассортимента, который там присутствовал, у неприхотливого неизбалованного снипа вообще затряслись руки и потекли слюни. Сменив мантию на рабочий халат из темно-серой плотной ткани, зачарованный против возгорания и действия агрессивных зелий, с эмблемой факультета в виде розы на груди, он, как зачарованный зомби, бродил вдоль стеклянных шкафов со скоростью раненой улитки, с восторгом читая ярлыки на латыни и жадно разглядывая содержимое банок. Тут, помимо всего прочего, были и эдельвейсы, и его любимая нефритовая лоза во всех состояниях, сушеная, маринованная, свежая под чарами стазиса и в виде экстрактов и различных вытяжек. Особенно он радовался обилию американских эндемиков, того же сумаха, коры мамонтового дерева, секвойи, пятилистного женьшеня и более полусотни различных кактусов, которые в Британию привозили редко и стоили они на вес золота. Зельевар в нем прямо затрясся, узрев чешую дьявольского карпозубика, о которой только слышал. В Британию она не завозилась по причине того, что эта маленькая магическая рыбка обитала только в одном месте на планете, в небольшом горном озерце в Девилс-Хоул, в долине смерти штата Калифорния. А ведь многие престарелые красотки отдали бы горы золота за эликсир молодости, в который входила драгоценная чешуя. Ведь карпозубик – существо редчайшее, находящееся на грани вымирания, и отлов его происходит строго по разрешению Высшего Совета Американских Магов. Впрочем, для эликсиров омоложения можно было бы изыскать и другие ингредиенты, а не изводить эту уникальную рыбешку. Радовало, что все-таки кто-то старается сохранить исчезающие виды, а не бездумно истребляет их ради наживы. Но глядя на несколько миллиграммов легчайшей прозрачной серебристой чешуи, похожей больше на кучку мелких ограненных бриллиантов на солнечном свету, Снейп едва не расчувствовался от того, что увидел это сказочное богатство своими глазами. Шерсть, рога, копыта и зубы бизонов тут не были редкостью, так же как рога и копыта единорогов в Британии. Снейп разглядел в глубине шкафа шерсть белого бизона, надо полагать, волшебного создания. Вполне возможно, что она могла применяться в производстве палочек. В лабораториях Академии почти все ингредиенты присутствовали буквально в неограниченных количествах. Безмерно порадовали Северуса свежие листья коки, к нему они попадали в сушеном виде, и приходилось восстанавливать их до подобия свежих, чтобы получить полезные вещества. Он знал, что маглы добывают из них наркотик, кокаин, но сам заниматься этим не собирался. У него были другие цели, усовершенствовать свой блокатор и энерготоник. Поэтому Северус, как только заканчивались лекции и практические занятия, тут же пулей летел в вожделенную лабораторию и корпел там над спиртовками и котелками долгие часы, благо Диева или Мартинес, а иной раз и девчонки-однокурсницы никогда не забывали вытащить его в столовую поесть горячей и жидкой пищи. Так что печень и желудок Снейпа в последний раз беспокоили еще до июля, до общения с Петунией. Через пару недель углубленной учебы и впрямь заявилась довольнихонькая Трипки, которая уже перемещалась между континентами с изяществом профессионала, с небольшой корзинкой, как и обещала. Обрадованному Северусу было вручено два письма, от хозяина Люца и от мисс Петуньи, и домашние гостинцы. Снейп подробно расспросил важную деловитую Трипки о самочувствии друзей, о том, как выглядит мисс Петунья и чем она занята, и не крутится ли возле нее какой-нибудь усатый кавалер. Все нечестивые подозрения сопливого ревнивца были с негодованием отвергнуты преданной домовушкой. Мисс Петунья описана как абсолютно здоровая, приличная и благородная девушка, почти не выходящая из своей маленькой чистенькой квартирки в Лондоне. Ну, разве что только в колледж и в магазин за продуктами. Снейп заподозрил, что Трипки в свободное время постоянно пропадает у подруги, потому что эльфийка вела себя гораздо раскованнее и смелее, чем раньше, в ней появилось достоинство, которого раньше и близко не наблюдалось. Ну да, оно и понятно, Петунья кого хочешь взбодрит, вывернет наизнанку мозги, прополощет, вложит их обратно в черепную коробку и заставит чувствовать себя человеком. Хозяин Люциус тоже пребывал в полнейшем здравии, повелитель пока не предпринимал активных действий, занимаясь лишь идеологической работой, всячески заманивал и привлекал на свою сторону остатки нейтральной до сей пор аристократии и зажиточных торгашей. Дальше с ней проспрашивать не стал, не хотел слушать и забивать голову бесполезной информацией. Это уже не его дело, главное, чтобы Люциусу не сильно доставалось на службе у темного лорда. Хотя, зная натуру друга, Снейп сильно за него не переживал, к тому же, никто не станет рубить голову курице, несущей золотые яйца, а Малфой считался самым богатым человеком в магической Британии, и всего его активы и капиталы были завязаны после смерти отца сильнейшей кровной магией именно на нем. Убей его или покалечь, и останешься с носом, а насильно отдать или переписать что-либо, магия рода не позволит. Собственность Малфоев – это всегда только их собственность. И эту собственность предки Малфоя хранили очень хорошо, руководствуясь твердым принципом «что мое, то мое навсегда». Циверус передал Трипке длиннющее письмо, которое писал все две недели, описывал каждый день, чуть ли не с самого утра. Получилось несколько тетрадных двойных листов. Самому было смешно, но почему-то казалось, что Петунье захочется знать происходящее с ним подробно и в деталях, ведь она и раньше выспрашивала у него всю подноготную, чтобы составить полную объективную картину случившегося. Так и сейчас, пока дума сбора у нее нет, она, с ее живым воображением, сможет по записям воспроизвести всю картину происходившего с ним. Он даже честно написал про знакомство с девушками, и то, как они помогли ему с покупками. Считал, что скрывать ему от подруги нечего, ведь так и должны делать люди, которые доверяют друг другу все. Домовуха тем временем жестом фокусника извлекла из корзинки стеклянную круглую миску с чем-то фантастически вкусным на вид. Вот, мисс, как только услышала, что я через час собираюсь к вам, так тут же забегала и сама, своими ловкими ручками испекла и сделала. Трикки сияла, снимая консервирующие чары с шикарного десерта. Сказала, что ничего серьезного не успевает, но вам будет приятно поесть хоть такого простого пирога. Но я бы не сказала, что готовить трайфл просто, бурчала домовуха. А у нее оказывается, полно жужжалок, которые так быстро взбивают яйца, сливки и крем. Трикки восхищенно покрутила ушастой головой. Человеческая магия тоже очень сильная. Раз-раз и бисквит в духовке, готовится 10 минут, 2, крем уже готов. А фрукты и ягоды прямо в коробочках готовые уже, только режь и укладывай. Снейп внимательно слушал, глотая слюнки и поглядывая на лакомство, соблазнительно украшенное сверху листочками мятой клубникой. Петунья считала трайфлы незатратным в плане усилий и средств блюдом, и готовила его буквально за полчаса из всего, что было под рукой. Могла послать его нарвать в огороде малины и красной смородины, достать из холодильника замороженную прошлогоднюю вишню и консервированные персики. В общем, Северус часто думал, что из нее вышел бы просто гениальный зельевар-виртуоз. Как же досадно, что магия досталась только Лиле. Теперь он жалел об этом как никто и никогда, и готов был оторвать себе злой язык, которым больно жалил Петунью в детстве. Традиционный английский десерт вечером в столовой был принят на ура, а Снейпу все парни наперебой советовали ни в коем случае не упускать такой чудесной девушки, и что он будет полным кретином, если она от него по какой-то причине уйдет. Северус и сам это понимал, потому что Петунья ему помогала даже на расстоянии, своими кулинарными шедеврами, которыми он щедро делился с новыми друзьями. А авторитет крутого парня, имеющего в подругах супердевушку-мастерицу на все руки, доставался ему. Путь к сердцам мужчин лежит через их желудок. Это он теперь знал точно. Красивой внешностью сыт не будешь. Конечно, быт можно организовать и с помощью служанок и домоправительниц, но все же, когда женщина сама заботится о своей семье, мужчине это приятно вдвойне. Такие жертвы не способен оценить только грубый и равнодушный быдло мужлан. Снейп очень надеялся, что не станет таким. Конечно, ему сильно помогало раскрепоститься живое непосредственное общение с прекрасным слабым полом. Но это была лишь внешняя сторона. На самом деле ведьмы американского континента оказались ничуть не слабее своих мужчин, а где-то хитрее и коварнее, как и положено, в общем-то. Ведь внешность всегда обманчива. Тем не менее, обладая зачастую незаурядными умственными и магическими способностями, девушки не теряли своего обаяния, красоты, свежести, были всегда ухоженными, аккуратными, как будто только с обложки модных глянцевых журналов. Северус видел, что маскирующих чар нет и в помине, его однокурсницы и в самом деле были такими, что являлось результатом тщательного ухода за собой. Красотки не щадили его, отпуская шуточки и остроты, и постепенно он тоже начал отвечать им комплиментами и приколами, так что к взаимному удовольствию обеих сторон перепалки заканчивались дружным смехом. После сожранного в мгновение ока с чавканьем и боями за лишнюю порцию фруктово-ягодного трайфла, девчонки твердо уяснили, что у Снейпа в Британии осталась любимая девушка, и перестали смотреть на него как на потенциального кавалера и, может, будущего спутника жизни. Потому что когда Северус рассказывал про Петунью, у него становилось очень смешное, глупое лицо с затуманенными восторженными глазами, и строить уже ему глазки за столом было совершенно бесполезно, все пролетало мимо. Так что Вероника и Стейси бросили это дело и общались с ним исключительно как приятельницы, которым можно рассказать все и поговорить тоже обо всем, но не как с Петуньей. Только сейчас, по прошествии нескольких недель, лежа в постели светлыми осенними ночами, Снейп понял, как ему тоскливо, пусто и плохо без старшей Эванс. Казалось, потерпеть-то нужно всего лишь полгода, и он говорил себе, что справится, сможет, а вышло так, что ему общение и близость Петуньи были нужны постоянно. Да, дома он проводил ночи один, но ведь он твердо знал, что рано утром опять увидит ее стоящей на кухне и готовящей какую-нибудь очередную вкуснятину, или ползающей в гостиной по ковру вокруг огромного ватмана с дипломным проектом, который она постоянно шлифовала и переделывала начисто, добавляя все новые и новые детали. А теперь от невозможности слышать ее приятный мелодичный голос, видеть живое веселое лицо, смотреть, как она накрывает стол к обеду, все внутри него скручивалось в тугой узел, сердце тоскливо сжималось в груди и безумно хотелось обратно, в свой, пусть бедный, но чистый и родной дом, к ней. Возможно, кто-то назвал бы это пустотой от потерянной на время дружбы и легкой депрессии от смены обстановки, но Северус додумался, Наконец, что это означает? Наверное, он начинает любить Петунью. Не как друга, а как девушку, женщину. Вообще, это было странно. Разве можно начинать любить? Вот, к примеру, с Лили он, когда ее увидел, сразу полюбил. Или она ему просто понравилась. Теперь он никак не мог понять, что чувствовал к Лили, что же это тогда было. Просто симпатия и приязнь, надежда на то, что ему ответит взаимностью. Может, тогда это и стало бы настоящей любовью, но нет, скорее всего, нет. Снейп твердо решил, что на любовь это не похоже. Его прошлое более-менее спокойное состояние при общении с Лилией, нынешнее горячечно-лихорадочное, нельзя было даже рядом ставить. Теперь по ночам ему снились не совсем приличные сны, в которых он обнимал и даже целовал смеющуюся Петунью. Почему-то Лили ему в таком амплуа ночью не являлась. Первый раз, проснувшись утром, Северусу было дико стыдно, и в то же время жутко приятно. Руки как будто еще помнили ощущение гибкого теплого девичьего тела, бархатной кожи, а губы, тепло дыхания и другие горячие влажные губы совсем рядом. И глаза, глубокие, взволнованные, зовущие. Сны снились регулярно и становились все смелее и смелее, словно подсознание настойчиво намекало на что-то. Только занятия и эксперименты с зельями помогали как-то забыть об этих нереализованных сексуальных фантазиях молодого организма. Северус буквально извелся и с ужасом думал, как же он выдержит все это дальше, когда Петунья приедет в Америку. А вдруг он не сдержит своих горячих порывов и обидит ее, примерно так, как обидел Лили. Мерлин, только не это, он просто тогда пойдет и отравится. Диева посмеивался над ним, видя глубокие тени под глазами и мученический вид по утрам, но не издевался и не скабрезничал по поводу разыгравшихся гормонов, и не советовал снять напряжение с какой-нибудь девицей. Понимал, что у Снейпа все не так просто со слабым полом. Наоборот, одобрял верность Северуса своей подруге, потому что знавал многих юнцов, которые, выпорхнув во взрослую жизнь, бросались во все тяжкие и запускали учебу. Разумеется, Снейп вовсе не собирался изменять Петунье, но поддержка Диева была очень кстати. А пока он усердно учился и работал, стараясь выматывать себя полностью. Глава 5. Учеба шла полным ходом, новые идеи по разным направлениям, в том числе и заклинаниям, возникали в голове непрерывно, и Снейп, невольно спасаясь работой от ночных эротических фантазий, полностью погружался в исследование и работу. После долгого изматывающего дня он теперь часто спал как убитый, но товарищи по-прежнему не оставляли его, таская в столовую, за что Северус был им благодарен, ведь в Хогвартсе никого не заботило, ел он или нет. Проректор Вейер, курировавший его и присматривавший по собственной инициативе, скупо хвалил парня, но видно было, что он гордится своим соотечественником-британцем. Вообще, магия на американском континенте была по большей части смешанная, ведь сюда в свое время стекались авантюристы из различных стран Европы, Азии и Африки, так что могли колдовать палочками, могли жезлами, посохами по старинке, стараясь, чтобы артефакты не увидели маглы. Профессионалы магичили просто силой мысли, усилием воли, менее талантливые обходились усилителями и аккумуляторами вроде пресловутых колец, браслетов и прочей пафосной драгоценной мишуры. Снейп после 6 недель упорной работы и нескольких тетрадей расчетов таки осуществил свою задумку на практике. Часы Люциуса превратились в мощный накопитель, в котором располагалось 29 ограненных специальным образом алмазов, один крупный в центре, остальные особым образом распределены по кругу. Вся конструкция располагалась на тончайшей вольфрамовой пластинке, находящейся под часовым механизмом и изолированной от него специальным блокирующим заклинанием. Таким образом, на деятельность часов встроенный накопитель не повлиял, время они показывали исправно, и Северус к ним очень привык. Алмазы он получил, трансфигурировав муфельную печь в подобие природной алмазной трубы и обработав обычный, растолченный в пыль уголь направленным концентрированным адским огнем. Параллельно с ней поддерживал заклинанием нужное давление в трубе. Так получали искусственные алмазы маглы, правда, они выходили мелкие, но Северусу и такие подошли, ему нужна была лишь прочность кристалла. Он с гордостью рассматривал полученные камушки, образовавшиеся, однако, не сразу, а лишь после нескольких попыток. Пришлось 3 раза переделывать печи и экспериментировать с температурой и давлением. Правда, для того, чтобы разбогатеть, способ не годился. Богатеть тут полагалось законными методами, а камни добывать на купленной земле, на месторождениях, если бы таковые имелись на участках. Впрочем, Снейпи не стремился к легкому способу стать миллионером, ему было интереснее заниматься не трудоемким синтезом драгоценных камней, а более понятными и увлекательными вещами. Диева унес невзрачные кристаллы знакомому ювелиру, а тот огранил несколько штук разными способами, после чего Снейп заказал уже партию оптом. Три алмаза пошли вознаграждением за работу ювелиру, а тот, удивленный столь щедрой оплатой, сделал из остатков милое украшение, похожее на колечко для помолвки, кои были широко распространены в Америке. Снейп слегка смутился, когда ему поведали, что это такое, так как еще вначале подумал, что подарит его Петунье, а потом решил, что пусть так и будет. Даже если Петунья сразу не догадается, что это за кольцо, можно ведь сделать вид, что и он не знал. Еще неделя ушла на попытки научиться колдовать без палочки. Часы работали безупречно, имея немалый запас сконцентрированной магии, он смог легко сотворить все, от обычного акция до заклинания полной аннигиляции небольшой скалы в Гранд Каньоне, в которой аппарировал вместе с ректором по приглашению. Палочка всего лишь являлась проводником магии, и колдовать с ней было и правда слишком медленно, а уж правильно выписываемые вензеля и петли в некоторых заклинаниях, от которых зависел результат. В общем, запас магии в новом артефакте, постоянно пополняемый носителем, позволял колдовать только одной силой воли, мыслью, и это оказалось просто фантастически упоительно. Северус сначала даже ощущал себя в какой-то степени домовым эльфом, которые могли пропадать из поля зрения без лишних слов и телодвижений, и наколдовать что угодно лишь щелкнув пальцами. Ему же даже и этого делать не приходилось, достаточно было только пожелать мысленно. В конце испытаний, уже приучившись колдовать без привычной палочки, он понял, что значит чувствовать себя Мерлином. Как-то прекрасным осенним днем, когда Снейп, уже более-менее освоившийся с беспалочковой магией, корпел над мудреным отваром, предназначенным рассасывать злокачественные опухоли в нежных магловских организмах, профессор Вейер сообщил, что ректор требует его к себе. Северус даже испугался, вызовы к начальству заканчивались обычно печально для него. Так было в тот единственный визит к Дамблдору на пятом курсе, когда с него взяли клятву не разглашать секрет Люпина. И после этого мародеры не перестали задирать его, зная, что сообщить в отместку об этой мохнатой тайне он никому не сможет. Ведь Дамблдор, разумеется, не преминул успокоить своих любимцев сообщением, что слизеринец никому не расскажет об их милом друге, пусть не переживают за своего старосту. Директор оказал большую услугу Блэку, который постоянно теперь пытался отомстить за то, что сам же и рассказал врагу о тайне дракучиевой визжащей хижины. За обедом он поделился опасениями с друзьями. Мартинис улыбнулся и сказал, что, вероятно, ему предложат испытание. Снейп принялся расспрашивать, что это такое, но братья таинственно молчали, лишь поглядывали на него сочувствующе. Так и не выяснив ничего, раздосадованный парень отправился к Мандва. Кабинет ректора располагался на четвертом этаже. Было немного непривычно видеть обыкновенный широкий коридор со множеством дверей с табличками, на которых указаны регалии и фамилии профессоров, и никаких допотопных рыцарских доспехов и каменных горгулий у входа, никакой винтовой лестницы, лишь пышно разросшиеся цветы в огромных горшках и бюсты знаменитых американских магов и колдунов. Ректор Мандва не уединялся в высокой башне подобно Дамблдору, а постоянно находился среди своих сотрудников и студентов. Снейп еще подумал смутно, это ли не американская демократия, а как называется то, что у них в Англии. Конституционная монархия, министр магии отдельно, председатель Визингамота и верховный чародей в одном флаконе, отдельно, мда. Похоже на мелкие княжества, где каждый сам себе король и правитель. Северус немного потоптался перед дверью с простой металлической табличкой «Ректор Нвам» и нерешительно постучал. Он терялся в догадках, зачем его вызвали, ведь он вроде ничего не натворил. Дверь тут же открылась, и он, поглубже вдохнув, шагнул в комнату. Обстановка разительно отличалась от кабинета Дамблдора, впрочем, как и все остальное в академии. Просто Снейп подсознательно все время ожидал чего-то похожего на бывшую школу, и в итоге, когда оказывалось, что это не так, радовался втихомолку, как ребенок. Он никак не мог привыкнуть к тому, что тут не надо ходить, оглядываясь по сторонам и держа наготове палочку. Никаких воинствующих или радикально настроенных группировок вроде хогвартских мародеров или юных пожирателей тут не было, повсюду обычные парни и девушки, ярко или скромно одетые, но все, как один, спокойные и доброжелательные, без всяких признаков агрессии. Да и то сказать, академия считалась учреждением привилегированным, учиться тут было престижно, но очень непросто, так что избалованные или глупые маги сюда не совались, а ведь обычно из таких и формировался костяк избалованной золотой молодежи, которой всегда скучно и которая искала развлечений, издеваясь над более слабыми и неудачливыми. Хотя можно было, наверное, объяснить такое миролюбие тем, что студенты уже взрослые люди, а не гормонально нестабильные, максималистски мыслящие подростки, желающие самоутвердиться. Просто Снейп был гораздо младше большинства и судил окружающих своими мерками, от которых Диева дружелюбно советовал избавляться. Северус очень старался, понимая, что в мире есть немало нормальных людей, и надо учиться хотя бы не шарахаться, когда к тебе обращаются с вопросом, а некоторым, даже доверять. Вот как Петунья. Первое, что бросилось в глаза ошарашенному Снейпу, это чучело огромного черного гризли. Он даже отшатнулся и вскинул руку, готовый испепелить монстра, но вовремя опомнился. Медведь выглядел как живой, даже пасть разинул. «Хорошая реакция», — одобрительно сказали Северусу. Ректор встал из-за массивного стола, направляясь к юноше. Мангва одевался в современные деловые костюмы и выглядел как обычный финансист с Уолл-стрит, только перья в волосах вносили некий диссонанс в облик. Бронзовая кожа, чеканный орлиный профиль, темные глаза с тяжелыми веками, все это придавало ему надменный, гордый вид. «Привык защищаться, Северус?» — понимающе спросил Мангва. «Пришлось привыкнуть», — нехотя ответил Снейп. «Добрый день, господин ректор», — спохватился он, слегка поклонившись. «Вы хотели видеть меня, ты вежливый юноша, уважительный», — отметил ректор, жестом приглашая его садиться в кресло. Сам он уселся в такое же, напротив, а не за стол. «Скажем так, я понемногу знакомлюсь с новичками, так что не пугайся, это просто запланированная встреча. Я уже побеседовал почти со всеми поступившими в этом году, осталось несколько человек. Профессор Вейер предоставил мне подробное досье, в котором собрал все, что смог узнать о тебе. В частности, там были прекрасные рекомендации от миссис Гризельды и профессоров Тофти и Бройля. К сожалению, отзывов от директора Хогвартса и декана Слизерина там не оказалось, вот я и подумал, может, ты расскажешь сам, почему ты так спешно покинул школу. Обещаю, что ничто из услышанного мной не выйдет за стены этого кабинета». И он торжественно поднял руку. «Хау!» — не удержался автор. «Простите». Кабинет осветился ослепительной белой вспышкой, запахло озоном. Снейп в благоговейном ужасе понял, что ректор умеет создавать молнии. «Ну да, ведь ребята говорили, что Мангва сильный маг-погодник. Хотел бы и он так колдовать». Впрочем, Диева был в восторге от того, что Снейп умеет управлять адским огнем, а сам Северус вовсе не считал это чем-то таким уж экстраординарным. Всего-то надо иметь холодную голову и точно знать, когда остановить действие заклинания. Управлять огнем несложно, надо лишь чувствовать его, как часть себя. Но, похоже, Диева и Мартинес этого не умели, и он выложил все как на духу, сам себе удивился. Наверное, это называлось эффектом окончательного освобождения, как сказала бы Петунья. То, что он рассказал ей, было немного по-другому. Он поведал о своих невзгодах другу, открылся близкому человеку, который знал его много лет. С ректором все было по-другому. Он даже не задавал вопросов, просто молча слушал, не перебивая. Северус все говорил и говорил, проглатывая слова и волнуясь, что его остановит. Слова лились сплошным потоком, но, как ни странно, связно и понятно. Он чувствовал себя полностью опустошенным и свободным от всех переживаний и обид. Это было странное ощущение, как будто оставшаяся черная густая муть в глубине души оказалась взбаламученной и окончательно смытой бурным чистым потоком. «Признаться, я не услышал ничего нового», — сказал Мангва. Вир учился почти в такой же обстановке и рассказывал, что в Хогвартсе происходит что-то странное. Никому нет дела до талантливых студентов, дисциплины ведутся из рук вон плохо, оборудование древнейшее и примитивное. Ученики избалованы вседозволенностью и уверенностью в правильности своего снобского поведения. Англия – страна консерваторов. Странно, даже мы, бывшие дикари, и то понимаем, что жить старыми обычаями и традициями не выходит, и волей-неволей ассимилировались в цивилизацию, а ваши маги по-прежнему живут словно страусы, засунувшие головы в песок и не желающие смотреть вокруг. «Ну почему же, вот профессор Дамблдор очень прогрессивный, он любит маглов», — хмыкнул Снейп. «Даже магловедение ввел факультативом. Мангва поднял брови. «Любит, а много маглов приезжает в вашу школу?» «Нет, никто, у нас же статут секретности», – просветил ректора Снейп. «А у нас вот его нет, и маглы спокойно могут посетить нашу академию. Правда, в секретные лаборатории мы их не пустим, а так, добро пожаловать. У нас ведь много нейтральных факультетов, архитектура и строительство, к примеру, маркетинг и финансы. Американцы запросто посещают ясновидящих и колдуний, гадалок и прочих мелких шарлатанов от магии. Ну и, разумеется, колдуны считаются просто одаренными людьми, экстрасенсами по-научному, и их, если они реально помогают, очень уважают и преклоняются перед их талантами. Бизнес такой вполне легальный и прибыльный, и за него не сожгут на костре, как это было в Европе. То есть, у нас магов никто не боится, правда, люди и не знают их истинной силы, но это зависит уже от самого человека, не так ли? Незачем выделяться, скромнее нужно быть, тогда не привлечешь ненужного внимания. Так что, Северус, ничего не бойся, учись спокойно. Теперь ты гражданин нашей страны, и останешься им сколько пожелаешь. Я лично не дам в обиду никого из вверенных мне студентов, потому что отвечаю за них. И Снейп поверил Мангва. От ректора веяло силой, почти как от Дамблдора, но Дамблдор буквально давил своим авторитетом, своей непреклонностью в собственных решениях. Он не желал слушать отказов и жалоб, он не собирался защищать, а его просьбы звучали как приказы, которые не оспариваются. От Мангва же исходило ощущение спокойствия, безопасности и понимания. То ли в Снейпе и правда текла индейская кровь, то ли он просто устал не доверять, но ректору поверил полностью и безоговорочно. Следующие полчаса они мирно разговаривали на академические темы. Снейп в продолжающемся порыве доверия выложил Мангва подробный отчет о своем аккумуляторе и получил в ответ полное одобрение и искреннюю похвалу, которой никогда не слышал от Слизнарта. Ректор неплохо разбирался в кристаллографии и дал несколько дельных советов по усилению аккумулятора, которые Северус запомнил на будущее. А потом юный изобретатель продемонстрировал свою бесполочковую магию. Видимо, на волне успеха у Снейпа все вышло безукоризненно, он же потом, анализируя случившееся, объяснил это окончательной уверенностью в себе. Казалось, сейчас та же Сектумсимпра легко разрезала бы надвое гигантскую секвою, которую он видел в национальном парке Редвуд. Дерево буквально поразило Снейпа своим размером и мощью. Оказалось, когда тебя хвалят искренне, это очень приятно и вдохновляет на новые открытия. А ведь Вейер и Мангва были очень сдержаны и корректны в похвалах и одобрении, однако даже эта малость весьма окрылила Снейпа, и он дал слово самому себе, что еще покажет всем, на что способен. Он попал в совершенно другой мир, и мир этот, непривычный и необычный, ему нравился. «Господин ректор, Диева что-то говорил об испытании», — робко спросил Северус, которому покоя не давало это самое загадочное действо. «Ты еще молод для него», — задумчиво ответил Мангва, оценивающе глядя на все еще тощего Северуса. «Возможно, через пару лет. Я бы хотел попробовать», — настаивал Снейп. «Я же теперь не успокоюсь, пока не узнаю, что это, а ждать 2 года не смогу. Лопну от любопытства». Мангва внимательно смотрел на него, пытаясь разглядеть юношеское бахвальство и попытку выделиться, но видел лишь бледного, очень решительного подростка, который прямо смотрел ему в глаза, готовый к любым его действиям. «Думаю, можно сделать исключение. Если пройдешь, получишь право жить в Гранд-Каньоне, там, где жили мои предки». Глава 6. Северус не особо представлял, каким может быть это самое загадочное испытание. Еще в Хогвартсе, в гостиной Слизерина старшекурсники много болтали о всякого рода экзаменах и проверках на лояльность темному лорду, но он, послушав краем уха небылицы о необходимости принести 20 пар отрезанных ушей маглов или 10 отрубленных кистей, используемых потом для изготовления фальшивых рук славы, хмыкнул неверяще и больше не вникал в сплетни. Тем более, что Люциус позже очень сильно смеялся, услышав такое, и уверил, что повелитель вовсе не требует кровавых жертв в начале пути, достаточно лишь уверенности в себе и преданности. Темный лорд был отличным менталистом, ему и проверок не надо было устраивать новичкам, чтобы видеть, хотят они на самом деле присоединиться к нему или же пытаются втереться в доверие, преследуя какие-то свои цели. Но вот метка, да, немного болезненная процедура, больше похожая на клеймение раскаленным железом. После посвящения можно и заболеть, в общем-то. Тем не менее, это считалось необходимым, показать силу воли и духа перед всеми. Тех, кто не смог сдержаться и опозорился, презирали, стойких и терпеливых, напротив, уважали и чествовали как преданных правому делу и своему лидеру. Да с ней подоходили разговорчики о том, что в противовес пожирателям смерти совсем недавно образовался такой же подпольный и противозаконный орден Феникса. Это была тайна, которая тайной не считалась, ибо все, кто хоть раз побывал в кабинете директора, видели фамилию Дамблдора. Но, как говорится, хоть об этом и нельзя было упоминать, тем не менее, все были в курсе. Такова специфика магических школ. Так вот, иногда Северус думал, а существует ли какое-то испытание в этом самом ордене, и каким образом директор проверяет на лояльность и преданность своих соратников. Хотя, что это он, наверняка там поголовно все выходцы с Гриффиндора, проверенные Дамблдором неоднократно и на деле и по слухам. Уж о своих-то выкормышах он обязан был знать всю подноготную. Скорее всего, этим олухам достаточно было просто принести некое подобие словесной присяги. Большего от них требовать было глупо, точно начались бы вопли о том, что они не пожиратели и не способны на предательство или отступничество, чтобы их еще и проверяли на вшивость такими зверскими методами. Но, пропадая часами в музее естественной истории, Снейп таки начитался и насмотрелся на инициацию у индейцев. Подростки обычно проходили в большинстве случаев болезненные испытания, реже это была добыча чего-то редкого и труднодоступного, вроде шкур опасных животных или драгоценных камней, а уж пытка красными муравьями и вовсе. Бррррр. Хорошо еще, если там присутствовали наблюдатели, а то ведь могли привязать и уйти, а утром сюрприз, испытуемого сожрали заживо. Или, к примеру, надо было переплыть реку, кишащую аллигаторами или пираньями. Бедные маглы. Волшебнику, разумеется, такие испытания были нипочем, а вот обычному подростку грозили нешуточно так смертью или увечьями. Наверное, в этом и заключался смысл. Выбраковка слабых. Северус-то как раз был против такого. Не физической подготовкой единый жив человек. Вот он, к примеру, и хилый, и тощий, но может придумать заклинание, которое защитит его не хуже мускулистых сильных конечностей. К тому же, он насмотрелся на выходных фильмов о восточных единоборствах, которые притащили братья Сабанисы, и только еще больше утвердился в том, что важна вовсе не форма и не количество, а содержание. Глядя, как маленькие щуплые китайцы лихо раскидывают здоровенных бугаев, он весело подумал, как бы в данный момент выглядели его стычки с мародерами. Раньше-то он всегда зависел от палочки, именно она стала его проклятием и причиной многочисленных поражений. А сейчас, с легкостью закинул бы всю ненавистную четверку прямиком в озеро к гигантскому кальмару. Как же прав был Диева, утверждая, что палочка для британского волшебника – пагубная зависимость, могущая привести запросто к его смерти. Тем временем Мангва отошел к сейфу, встроенному в стену. Северус, усилием воли уняв нервную дрожь, терпеливо ждал, когда тот обратит на него внимание. Каким бы ни было таинственное испытание, он просто обязан его пройти. Не сломаться, не сдаться, не спасовать, не останавливаться. Только не это. Мародеры ни разу за столько лет не смогли заставить его попросить пощады. Именно это их и бесило больше всего, что он не умоляет их, стоя на коленях. Ну, так этого не случится и сейчас, с чего бы. Ректор положил на стол перед Снейпом кожаный мешок, расшитый мелкими белыми ракушками. Северус видел похожие изделия в музее. Этот был немного другим, длиной не более 3 футов и совсем узкий, для хранения и переноски вещей не подходил. Ракушки образовывали на мягкой выделанной коже рисунок в виде стрелы. Ты должен будешь сунуть сюда руку и не вынимать ее, пока не станет совсем нестерпимо. Это и есть испытание, удивился Северус. Ну, у индейцев разных племен свои испытания. Просто, как видишь, у меня в кабинете нет возможности поджарить тебе пятки на огне, устроить бичевание или пытку муравьями, усмехнулся Мангва. К тому же, все это уже устарело. Мы ведь как-никак маги, и потому для своих я упростил процедуру. Но не думай, что будет просто. Как говорят, важна не форма, а содержание. И ректор усмехнулся. Снейп почувствовал себя неловко. Мангва как будто прочитал его мысли. А ведь он по привычке поставил окклюминационные щиты. Правда, ничего такого уж крамольного или неприличного он не думал, но все же, Северус, я, в отличие от других, не влезаю в голову к собеседнику без разрешения. Студенты позволяют мне сканирование сами. Те, кто не согласен и кому есть что скрывать, просто уходят и не возвращаются. Свобода выбора, помнишь? Простите, господин ректор. Просто, я подумал, что мое бывшее начальство, скорее всего, не стала бы спрашивать моего позволения влезть в мою же голову», — вымученно улыбнулся Снейп. «И я имел в виду не только директора Дамблдора, но и своего несостоявшегося работодателя, не так ли?» — догадался Мангва. «На самом деле, до меня доходило и доходит много слухов об обоих ваших лидерах, так что я ни капли не сомневаюсь, что ради общего блага, представление о котором, впрочем, у каждого свое, они бы так и сделали. Но над нами ведь не давлеет опасность войны или уничтожения, так что я могу не применять столь жестких методов, хотя и не стану сомневаться, если вдруг таковые понадобятся. Все зависит от места, времени и обстоятельств. Так вот, вернемся к нашему испытанию. Как я уже говорил, ты еще молод для него, но я не могу тебе запретить, коль скоро ты хочешь побыстрее стать из ребенка мужчиной. Ты уже доказал, что в плане учебы давно перегнал многих наших студентов, и я не сомневаюсь, что сила воли и выдержка у тебя тоже далеко не детские.